братья и сестры, в книге Деяния Апостола, 14 главе, 17 стихом, один фрагмент только из стиха возьмем. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе». Это речь апостола Павла, и он говорит о Боге нашем, что он не перестает свидетельствовать о себе. И это действительно так. Мы иногда перестаем свидетельствовать, мы иногда мало свидетельствуем о нем, а он не перестает. Как важно войти в этот труд, который совершил и совершает Бог в день спасения грешников. Говоря о служении, которое совершается по благовестию нашей церкви, хочется сказать, что мы хотим, чтобы больше совершалось. И скорбим, что еще где-то мы не можем совершать более масштабное, лучшее служение. Но где-то есть уже какие-то хорошие перемены. Потому что у нас были очень большие залежи литературы, и даже братья некоторые из нашей церкви предлагали другим церквам, нужно взять, у нас лишнее есть. Сейчас уже лишнего нет, а не хватает. Слава Богу. В нашей церкви работает 5 библиотек, одна из 5, она постоянно немножко работает. 3 в городе, в Сумы, и 2 в районных центрах, в поселках. Поселок, который город. За этот год это было с благовестием. Посещали около 20 населенных пунктов. Там были и города, и в основном села. Где-то это было единоразово один раз, где-то это несколько раз посещали. Понимали, что начинали, еще где-то нужно заканчивать, ездить, молиться. Но участвующих в благовестии достаточно мало. В общем-то, хотя и большая церковь, имеем в этом нужду, чтобы зародились больше вести братья и сестры. Раздавали трактаты, литературу в достаточно большом количестве, ящиками, пачками, не знаем сколько, ну, тысячами, Евангелие тысячами трактаты. Благовестие участвует постоянно, это те, которые, наверное, не могут не благовествовать, около 10 человек, это постоянно такие участвующие, которые везде, где только не находятся, ну так вот, примерно подсчитано. Ну, а человек, может быть, 50, это кто не один раз поучаствовал в благовестии, а выезжает, может быть, не совсем регулярно, но иногда бывает на благовестии. Какие методы мы использовали в благовестии? В основном метод, который использует наша церковь, это служение книгонож, от дома к дому, ищем тех людей, которые заинтересованы послушать о Господе. Еще мы использовали метод в городе Сумы. Мы готовились, мужской такой квартет, и, быть может, немножко больше братьев, почти хор мужской. И выходили, пели в центре, постоянно на библиотеках стараемся участвовать. Хотя, может быть, не каждый раз, но, в общем-то, пение привлекает людей, особенно когда оно стройное, отточенное. Хотя, быть может, это не всегда и лучший вариант, но, в общем-то, думаю, что людей это привлекает. Они подходят и где-то берут литературу. На день города скрипач наш хорошо подготовился, мы с аккордеончиком вышли в город, перемещались в любых местах, ну и в другие моменты, тоже выходили с музыкальными инструментами, духовой ансамбль играл в поселочках, нам в рыночный день очень хорошо люди слушают, и продавцы, они не могут уйти с благовестия, хотя и сложно посчитать количество участвующих в благовестии, но в общем-то люди есть. Таким образом совершается служение благовестия. Ну, яркие примеры, быть может, какие-то. Я очень кратко скажу, чтобы не затягивать время. У нас за этот год было 2 встречи с православными священниками, такие интересные, положительные. В одном месте он воспротивился брату, который усердно раздавал литературу. Священник православной церкви, в той местности, где мы находились, с евангелизацией. А прошло немножко времени, он присматривался, и когда однажды мы в рыночный день играли на рынке духовым квартетом, он подошел и говорит: ребята, нужно помочь, у нас умерла хорошая верующая, нужно сыграть на похоронах. Мы думаем, это искушение или благословение. Посоветовались и все-таки решили, мы продолжим там благовестие, поиграем, и там обуги, скажем, литературу раздадим. Но удивительно, что случилось. Священник хотел, чтобы мы поиграли, а люди воспротивились. Вот так вот немножко интересно. Они не захотели, чтобы баптисты играли у них православные. Вот в такой день. В одном поселочке, село Ясное, мы так ходили из дома в дом, вот, в районе вот, праздника Пасхи. И нам сказали, где живет православный священник, я решил к нему зайти. Зашел к нему, подарил ему открытку поздравительную с Пасхой. Ну, значит, тоже душа живая. Он поблагодарил, посмотрел немножко, говорит, вы баптисты. А потом обращается с таким сожалением, молодой человек. Ну, почему вы ходите здесь? Ну, кто вас послал? Я говорю, Бог послал. Написано, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Ну, не тебе это написано. Это написано определенному роду людей, которых Бог поставил. Я говорю, подождите. Но было же в одни гонения, в Деяниях описано, когда пошли, проповедовали, их просто разогнали, никто их не посылал. В Антиохии прекрасная церковь образовалась. Он постулял, и такой расследник, ну да, действительно, я почему-то об этом не подумал. А потом говорит, ты знаешь, мне ты понравился, возвратись вон на православной церкви. Я говорю, понимаете, вы неправильно выразились. Глагол «возвратись» неправильно сейчас вот звучал, потому что я не уходил из православной церкви. Я родился в семье баптистов. Куда мне возвращаться? Он говорит, сложная ситуация. Я говорю, ну поймите, я от искреннего сердца хожу и хочу, чтобы люди, они слышали о Боге, чтобы они спасение имели в Боге. Поэтому хочу, чтобы и вы тоже были спасенным человеком, имели уверенность в спасении. Ну что я сделаю плохого? Ну, не посещаю я, да, ваше богослужение в православном храме, но я люблю Бога. Он говорит, да благословит тебя Бог. Вот так хорошо мы с ним расстались. Ну, братья и сестры, Краснопольский район, это район нашей области, может быть, здесь уже звучало это слово. Один брат, он взял газету статистики, там говорится, что Украина одна из стран, где очень много суицидов. Сумская область занимает первое место по суицидам, а Краснопольский район первое место в Сумской области. Там маленьких поселочков, по 2-3 самоубийства за год. Как бы мы там стараемся сейчас вот, начать благовестие, сколько сел, которые вымирают просто. Стоит памятник Ленину, стоит бывший, там, вот, бывшее здание сельского совета. 3 только семьи живут. Дедушка и бабушка с ума сошли. Один дедушка сам живет, еще одна дедушка и бабушка. На все село, где около 100 домов было, может быть, я немножко ошибаюсь в свое время. И таких деревень очень много. Люди уходят просто из жизни. И есть, вот, смотришь, перспектива некоторых сел такая, что, в общем-то, еще будет 2-3, и потому что никого не останется. Друзья, поэтому молимся, переживаем, чтобы больше было участвующих, чтобы Господь благословил и служение с ума. Еще один брат из нашей церкви стихотворение скажет. Это один из его